Какое имя у Уинтерсона? Кажется, Элиша, неуверенно проговорила Джудит. Правильно, Элиша. Эллери немного помедлил, но все молчали. Неужели никто из вас не видит связи между этими двумя именами? Между Элиша и Шейла? Тут Джудит воскликнула. Да ведь это анаграмма! Совершенно верно. Шейла состоит из тех же букв, что и Элиша. Когда я это заметил, я сначала решил, что это всего лишь совпадение, и перешел к следующей коллекции. Она называлась «Леди Нелла». А что сопутствовало этой коллекции в жизни Шейлы в 58 году? Она бросила Элишу Уинтерсона как партнера и как любовника. И что же? У нее появился новый партнер? Нет. Новый любовник? Да. Уинтерсон назвал его имя. Помните, какое? Фостер, выкрикнула Джудит. А полностью? Наступила пауза. Потом Джудит с сомнением произнесла: «Припоминаю что-то, связанное с Эдгаром Алланом По». «Да, вы еще спросили у Уинтерсона, как пишется имя Фостера», и он ответил «Аллен». Вот именно. «Аллен. Через Е». Эллери кивнул. «Бейнбридж Аллен Фостер». «Аллен? Анаграмма имени Нелла». А это название коллекции 1958 года. Что это, еще одно совпадение? Но в 59 году избранником Шейлы оказался Джон, он же Джек Хиллер, король скоростей, автогонщик. А в 60-м любитель лошадей, человек из высшего общества Роналд Ван Вестер. Весь 1961 год Уинтерсон был за границей и не знает, кто был фаворитом Шейлы. Но в 62-м он определенно указал на Эдгара О'Доннелла, театрального актера по кличке Гамлет. Итак, Джон Хиллер, год 1959. Название коллекции — «Леди Рахиль». Анаграмма. Роналд Ван Вестер, 60-й год. Название коллекции — «Леди Лорна Д». И «Д» вовсе не сокращено. «Дун», как мы и предполагали. «Роналд» и «Лорна Д» — анаграмма. Следовательно, мы установили полное соответствие между названиями коллекций и именами соответствующих любовников. Меня смущает отсутствие любовника за 1961 год, когда демонстрировалась коллекция «Леди Дульса». «Дульса» — весьма странное имя, по-моему, даже надуманное, но если вы попробуете его переиначить, то получите не такую уж редкую фамилию — Садуль. Конечно, нам уже не узнать, действительно ли существовал этот человек, или Шейла в том году устроила себе перерыв? Минутку, — вмешался Эштон. Садуль. Припоминаю, Шейла мне говорила о французском драматурге, который приезжал в Нью-Йорк. Когда? Да, именно в 61-м году. Тогда еще на Бродвее шла его пьеса. Ручаюсь, Шейла говорила именно о нем. «Клод Садуль», — медленно протянул Дэн. «Черт побери, неужели и он?» Итак, 1961 год, Садуль Дульса. Эллери потер руки. Согласитесь, уж очень гладко все укладывается в нашу схему, чтобы быть простой случайностью. Так что месье Садуль был несомненным премьером в хит-параде Шейлы Грей в 61-м году. С ним все ясно. А как же 1962 год, не выдержал инспектор. Он был захвачен хитроумными рассуждениями сына не меньше других. По Уинтерсону в 62-м году в «Счастливчиках» ходил актер О'Доннелл. Никто не знал его по имени, оно было только в театральных программках. Все его называли Гамлет О'Доннелл, поскольку он беспрерывно играл Гамлета. Его имя — Эдгар. А как назвала Шейла свою коллекцию 62-го года? Леди Герда. Эдгар Герда. Как видите, опять анаграмма. Итак, мы установили, что Шейла использовала для названия очередных коллекций имена соответствующих любовников. Впрочем, иногда и фамилии. Наступило молчание. Комната Эллери Квина казалась островком безмолвия в празднично гомонящем мире. Было так тихо, что слышно было, как тикают часы. Скрипнул чей-то стул. Кто-то шумно вытолкнул воздух из легких. Потом Лютеция сдавленным голосом пролепетала. «Продолжайте же, мистер Квин. Пожалуйста, продолжайте. Я уже близок к финалу. В некотором смысле это завершает нашу историю. Последняя экспозиция моделей дома Грей составлялась в год Эдгара О'Доннелла. Но накануне своей гибели Шейла работала над новой коллекцией. Она заготовила эскизы, но закончила только одну модель. Поскольку ее коллекции и любовники неотделимы, нас должно особенно интересовать имя ее последнего, самого недавнего избранника. Извините, мистер Маккл, что я снова вынужден вторгнуться в вашу личную жизнь, но это не вы. Вы, несомненно, занимали особое место в жизни мисс Грей. Однако же ваше имя она не превратила в анаграмму. Лицо Эштона походило на гипсовую маску. Значит, вы, Дэн? Но, насколько я могу судить, ваша роль была не так уж велика. У вас просто не было времени, чтобы последний роман Шейлы стал для нее чем-то значительным. Возможно, вы были на пути к этому, и все-таки кого вам предстояло сменить? В этой истории есть еще кто-то, о ком вы даже не подозревали. Голос Эллери был настолько же усталым и тусклым, насколько напряжены были его слушатели. Он напомнил, что, согласно рассказу Уинтерсона, Шейла бросала любовников так же внезапно, как сходилась с ними. Стало быть, раз в ее жизнь вошел Дэн, прежний любовник был уже покинут, если, конечно, он вообще существовал. А если предположить, что эта непредсказуемая однолюбка на время только предполагала его бросить, и он об этом догадался. Вот вам и несомненный мотив для убийства. Считается, что брошенная женщина превращается в разъяренную фурию. Все это так. И тем не менее, согласно статистике, в Соединенных Штатах куда больше убийств на любовной почве совершают мужчины. Что ж, у нас есть верный способ доказать, что в жизни Шейлы существовал еще один мужчина. Тот самый, которого Дэн должен был окончательно заменить, — бесстрастно проговорил Квин-младший. Дело в том, что она успела дать имя той коллекции, над которой в последнее время работала. Эллери попытался встать с кресла, но тут же с искаженным лицом рухнул обратно. «Чертовы ноги!» — простонал он. «Рамон, будьте добры, передайте мне тот рулон, что лежит на камине». Шофер повиновался. Эллери развернул рулон, затем развернул еще одну плотную, свернутую в трубку бумагу, глянул на нее, кивнул и продемонстрировал присутствующим. Это была вполне законченная, великолепная модель изысканного спортивного костюма. Все его детали несли печать элегантной завершенности. «Это единственная модель, которую Шейла успела закончить», — сказал Эллери. «И тут указано имя, которым она собиралась назвать коллекцию. Вот оно, внизу, написанное печатными буквами. Леди Норма». Внезапно голос его окреп, усталости как не бывало. «Я обращаю ваше внимание, что Норма — это анаграмма имени пятого лица. И этот человек наверняка знал о встречах Шейлы с мистером Маккеллом и, несомненно, является шантажистом и убийцей. Но кто же мог знать об этих встречах?» «Это шофер мистера Маккелла, который высаживал его каждую среду около клуба, а поздно вечером забирал. Кто же, как не он, мог заподозрить своего хозяина в тайных эскападах и точно выяснить, каковы они? Не знаю уж, каким образом, но он стал любовником Шейлы, предшественником Дэна, и затем убил ее за то, что она его бросила. Внимание, отец! Посмотри на Рамона!» Рамон стал пятиться к выходу и был уже в коридоре. Лицо его стало землисто-серым, ноздри побелели. Он злобно оскалился от неожиданности, ненависти и страха. Белоснежные зубы сверкнули на смуглом лице. К нему разом устремились инспектор Квин, Эштон и Дэн. Но он схватил тяжелое красное кресло, швырнул в них и скрылся в дверях. Инспектор почти перехватил кресло в воздухе, но спинка ударила Эштона по ногам, он упал. Дэн споткнулся о него и упал тоже. Тут же оба они вскочили и бросились к дверям. «Назад!» — проревел инспектор. «Возможно, он вооружен. Пусть убирается». «Не волнуйтесь», — пояснил инспектор. «Далеко он не убежит. У каждого выхода я поставил по полицейскому». Потом они восстанавливали силы с помощью бренди. Эштон был настолько ошеломлен, что лицо его так и не обрело своей обычной сангвинической окраски. Эллери заключил, из жалости, не глядя на Маккелла-старшего: «Да, именно Рамон был последним возлюбленным Шейлы. Именно его переиначенным именем назвала она свою новую коллекцию. Именно его она бросила, заинтересовавшись вами, Дэн. Его испанская гордыня взбунтовалась и довела его до злодеяния». Он не стал распространяться о вкусах Шейлы, понимая, что Эштон и без того потрясен вереницей ее любовников, а особенно тем, что с ней, женщиной его мечты, путался его собственный шофер. Впрочем, испанец был по-своему красив. Это ее, видимо, и привлекло. Разумеется, это Рамон проник в квартиру Шейлы в тот вечер. Прокрался в спальню, чтобы завладеть револьвером, который видел в ящике ее столика. У него ведь была уйма возможностей ознакомиться с ее спальней. Потом вошел в мастерскую в тот момент, когда она звонила в полицию и застрелил ее. Именно он положил трубку на рычаг, отыскал письмо, забрал его и тут же удрал. Он решил воспользоваться письмом для очередного шантажа. А поскольку это не получилось, отослал его в полицию, чтобы отвести от себя подозрения. Еще немного, и он бы не попался. В дверь постучали. Инспектор Квин открыл и увидел ухмыляющегося сержанта Вилли. «Ну что, как я понимаю, вы его сцапали?» «Так точно, инспектор. Мы его утихомирили. И сейчас он настоящий поймальчик. Вы с нами поедете?» «Как только надену пальто и шляпу». Едва за ними закрылась дверь, всех разом прорвало. «Господи, неужели все позади? Как нам благодарить вас, мистер Квин?» «Мистер Квин, Эллери, вы гений. По этому поводу надо выпить. Какой новогодний подарок! Есть еще какая-нибудь выпивка?» В кухне отыскали три бутылки шампанского. Весело зазвенели бокалы. Вскоре Эштон затянул шутейную песню своего колледжа. «О, Пегги Пинкин, милой Пегги, спою сегодня, как могу, о том, как стряпала мне Пегги из свежих овощей рагу». Лютеция едва заметно икнула и тут же бессмысленно захохотала. Джудит до упаду плясала джигу, пока вся компания в разнобой мычала ирландскую прачку. Эллери высокопарно изрек: «Если присутствующие не возражают, я готов снова обрести былое самоуважение». Лютеция тут же вскричала: «Выпьем за нашего сыщика в кресле и за то, что он обрел былое самоуважение». И они допили шампанское. Эллери продолжал счастливо улыбаться. Улица все подытожила фразой: «Это сварганил шофер». А подобная формулировка лишила дела об убийстве Шейлы Грей прежней притягательности. Как будто любители детективных романов проволокли ложным путем через 250 страниц убористого текста, чтобы напоследок объявить, что убийцей оказался какой-то лакей. Постепенно иные сенсации вытеснили дело Грей с первых газетных страниц на последующие, потом оно и вовсе перекочевало куда-то на задворки. Вскоре Маккеллов в этой связи вообще не упоминали. Все они испытали невероятное облегчение. Эштон, как одержимый, ринулся в свои дела. Он порядком запустил их, пока длилась вся эта ужасная история, а он был не из тех, кто полагается на работу подчиненных. Невиданный урожай какао-бобов в Гане, поступление сахара из Перу, необходимость замены гаванского табака, усилия только что образовавшихся государств создать свой торговый флот — всем этим Эштон занимался с наслаждением, как цирковой жонглер, уверенный в своем мастерстве. Джудит все эти дни завтракала с ним в офисе, поскольку у нее не было ни минуты свободного времени. Лютеция с радостью вернулась к своему благотворительному рукоделию и даже впервые за 20 лет наняла швею, чтобы та помогла ей справиться с накопившимися запасами пеленок и распашонок для новорожденных детишек. Дэн все силы бросил на свой роман, пытаясь его, наконец, закончить и втайне сомневаясь, что это когда-нибудь произойдет. Слишком уж давили на него воспоминания о минувшем лете, о том, как он подбирался к Шейле, встречался с Шейлой, ухаживал за Шейлой, любил Шейлу. Это было лето Шейлы и лето, когда он ее навек потерял. Временами он даже подумывал, не бросить ли эту вещь и не начать ли другую. Но он отложил все свои прожекты до момента, когда с него наконец-то официально снимут обвинения. О деле Грей он знал только, что его адвокаты после ареста Рамона добились отсрочки суда над ним на неопределенный срок в ожидании отмены обвинения. Но дни шли, ему, Дэну, ничего не сообщали, и он был раздражен этим и обеспокоен. Наконец он сам позвонил в главное полицейское управление. Инспектор Квин разговаривал с ним как-то странно. Сначала предложил ему позвонить в районную прокуратуру, потом неожиданно сказал: «Может, это и к лучшему, что вы мне позвонили, мистер Маккл». Дэн удивился. «Почему?» «Возникли кое-какие проблемы, и, пожалуй, нам стоит их обсудить. Я собирался сделать это чуть позже, но можно и сейчас». «Какие проблемы?» «Вот что я вам скажу. Давайте встретимся, допустим, у меня дома в 2 часа дня. Только я хотел бы, чтобы при разговоре присутствовал мой сын. Хорошо?» Но Дэн прихватил и родителей с Джудит. «Не знаю, о чем пойдет речь, но я рассказал отцу, и он решил, что лучше бы нам прийти всем вместе». «Я тоже не знаю, о чем пойдет речь», — сказал Эллери, прищурясь, поглядел на отца. —